из деревни вопрос. Если член единой семьи не чувствует жажду к славлению Бога на литургиях, то правильно ли будет приходить в храм на сознательном волевом усилии, или надо выйти из семьи? В этом случае нужно будет совершенно естественно понимать, что ощущать жажду, именно жажду ощущать, какой человек способен достаточно правильно представлять из своей жизни, сопоставляя с чем-то уже хорошо знакомым. Такую жажду мало кто из вас вообще способен испытывать. Жажду человек испытывает обычно к тому, что ему хорошо знакомо и, как правило, удовлетворяет его инстинкты. То есть все ваши желания, они сравнимы с чем-то, что прежде относится к вашему природному естеству. Желаете кушать, вы желаете любить, там что-то, к чему-то, чем-то наслаждаться, но это все связано с удовлетворением эгоистических особенностей. Если мы говорим о духовном пути развития, то это уже не связано с эгоистическими особенностями, а наоборот. Это тот труд, который приводит эгоистические потребности к норме, к некой норме, которая будет позволять человеку жить в гармонии с окружающим его миром, своих собратьев или природой. Ибо если эгоистической нормы не существует, а создается правило удовлетворять все, что пожелаешь, более того, это еще пробует законом охранять, то тогда, конечно, можно наблюдать все то, что сейчас существует вокруг, в мире, в обществе. Это было всегда. И пытаться такими стандартными решениями как-то это все привести в порядок, это, конечно же, попытка толочь воду в ступе. Умным это никак назвать нельзя. А другого пути не видят. Вот и толкут воду. Тысячи лет. Создаются разные правила. Но не все, на самом деле, глупые правила. Они никак не смогут привести в порядок то, что есть, то, что связано с жизнью человека. Это невозможно, в принципе, сделать таким подходом. Но решается так, как умеют. Поэтому пожинают весьма горькие плоды. Поэтому если мы говорим о духовном, по-настоящему духовном пути, то это нечто, опять повторюсь, это особый труд, который призван привести эгоистические потребности к некой норме. Их убрать нельзя полностью. Но нужна некая норма, которая перестанет препятствовать вашему уже нормальному формированию и составлению гармоничного общества. Поэтому этот труд, его трудно ощутить как желанный. Можно, намучившись, признать, да, надо что-то менять. Но желать делать какие-то конкретные усилия вы не сможете. То есть, ну, еще может быть такой простой параллель. Вам порой не хочется лечить зубы. Страшно, какие-то ощущения, параллели неприятные могут быть. Вы откладываете это таинство на потом, как-нибудь. Потом начинает болеть зуб. У вас возникнет понимание, все, надо лечить. Но это нельзя сказать, что это у вас возникло желание лечить. У вас прежде всего понимание возникает, что надо лечить, дальше терпеть уже трудно. И вам нельзя сказать, что вы с удовольствием начинаете лечить. Нет, вы как бы так обреченно решаетесь лечить, но не желаете это делать все равно. Желание не будет возникать. Все, вы пришли, сели, уперлись локтями. Во что попадется, расперлись так, и вас начали дергать там. Все, вы тогда уже вылечили. Но вы сделали некий труд над собой, получилось. Потом с радостью ощутили все, боль ушла, замечательно. Так же и духовный путь. Ведь это же труд, который вы делаете усилием воли. Вы не можете его желать. Вы можете пожелать изменяться так условно. Мы хотим меняться. Надоело уже делать так, как это все было. Хочется по-другому, хочется правильно. Но это так условно опять обозначение «хочется». Вы пришли, просто созрели к мудрости своей, к тому, что меняться надо. А дальше начинается конкретное предложение. То есть сам процесс лечения, не просто признание пожелания лечиться, а какие-то конкретные методы. Дальше вам дается лекарство, оно горькое. Как можно сказать, что я хочу горькое пить? Нет, нельзя сказать, у вас не будет такого желания. Но вы прилагаете усилия, доверившись, понимая, что да, мы верим, что это лекарство действительно помогает. И только его в данном случае требуется выпить. Вы пьете, и начинается дальше какой-то эффект. Если все правильно делаете, и правильное лекарство, начинается нормальное выздоровление происходить. Так и здесь. Уже духовные принципы. Выстраивается определенный ряд законов, который как лекарство вам определяет движение, усилия, какие вы должны сделать в той или иной конкретной ситуации. И вы волевым усилием начинаете что-то делать. Тем более, когда вы просто читаете «Последний завет», вы можете, конечно, со многим так согласиться, ну да, здорово, я тут согласен, вообще это так на сердце ложится хорошо, вот это мне не раз приходилось от многих из вас слышать и прочих людей, которые так прикасаются, да, им нравится. Хорошо, они согласны. Но не это определяет путь развития. То есть не то, что он прочитал всю книгу, она понравилась ему. Не это определяет. А то, когда ваш интерес эгоистически будет задет, и вы начнете расстраиваться. Вот, вся, весь последний завет, о чем он говорит. Там просто в последний завет разбит на огромное множество конкретных деталей, которые именно тогда, когда закусит ваш эгоизм, будет дана подсказка. А вот в этом случае вы должны приложить вот такие-то усилия, вот так вот должны отреагировать. Хотя лично вам ваша собственная голова начнет подсказывать другие решения. Она будет подлагать другое. То, что удобно вашему эгоизму, то, что ваш эгоизм хочет сделать. Вы волевым усилием останавливаете себя, хотя руки уже потянулись к чему-то, или язык начал изворачиваться, чтобы что-то ляпнуть такое неприятное кому-то. Вы тормозите себя и выдавливаете, пытаясь улыбнуться, совсем другую фразу, которую никогда не говорили. И считали кого-то сумасшедшим раньше, если он пробовал такое говорить. А теперь пробуйте самим быть сумасшедшими. Нестандартно реагировать. А это волевое усилие. Ну а что и тогда такая работа означает? Это тоже славление Бога. Это же закон Бога. Закон, благодаря которому вы призваны гармонично вплестись в мироздание Вселенной. Закон материи вокруг разлит. Он существует, не спрашивая вашего мнения, как вы о нем себя можете высказаться или как вы к нему относитесь. Закону гармонии безразлично ваше к нему отношение. Войдете в него, живете замечательно. Не входите, ну, бымс, вылетели. Все, растворились с чем-то. Уже как не личность, не как индивидуальность, а просто как мелкая информация. И все. Так хотите жить в гармонии? Все, вот она вокруг вас разлита. Примите ее, поймите ее, сделайте волевые усилия и измените себя в соответствии с требованиями этих законов. Все. Но это работа. Работа особая у человека, которая для животного не ставится. У него немножко другие принципы сознания. Поэтому животное, даже не зная о законах, оно послушно следует законам природы, элементарным правилам, и им не требуется размышлять. Они чувствуют инстинкт и следуют ему. И у них достаточно грамотно это получается. Пусть с каким-то порой искажением, но это ерунда и мелочь, которую можно не обращать внимания. Они все равно гармонично более-менее вплетаются в этот мир. Но у человека немножко другая особенность. У него сознание другое. Он слишком извращенно, слишком сложно начинает воспринимать окружающую реальность. И в соответствии с тем, что мир эгоизма еще не организован, все мышление подчинено вот этому уже ненормальному образу мышления, который полностью, исключительно полностью зависит от эгоистических особенностей человека. Поэтому мыслит человек эгоизмом своим. Он неразумен. Это существующая цивилизация человека на Земле, ее проще назвать правильней, псевдоразумной. То есть она как будто бы разумна, но поступает неразумно. Этому надо научиться еще разумности. А это возможно только в одном случае, когда сначала эгоизм, чувственный мир эгоизма, приведется в норму, и все, он не будет мешать размышлять. А пока он размышлением мешает, он накладывает свой отпечаток. Человек мыслит исключительно в угоду себе. Хоть он и говорит, я за общество, я за коллективизм, там за колхоз. Нет. Он по-другому смотрит. Все вокруг колхозное, все вокруг мое. И будет думать только о себе. Это простое правило эгоизма. Оно всегда было и остается, пока не взглянуть правильно, грамотно и не начать менять действительно грамотными усилиями, а не как кому вздумается. Поэтому этот весь труд есть славление Бога, и он весь связан с волевыми усилиями. И если вы помимо этого еще хотите просто вославить Бога каким-то коллективом, вы собрались, как на концерт вы приходите, вам хочется выразить радость, но концерт это больше опять относится к эгоистическим проявлениям. Вы проявили радость, вы послушали музыку приятную для себя, вы удовлетворили свои эгоистические потребности. Это допустимые нормы, хотя тут тоже могут быть перегибы. Пройти и спеть песню во славу Бога – немножко другой аспект. Это не совсем связано с удовлетворением эгоистических пожеланий. Хотя если вы красиво сделаете, это тоже приятно услышать. Поэтому это несколько иное таинство такое, чем сам труд лично над собой, когда вы боретесь. Но где вы вместе, пропевая хорошие, правильные песни, с хорошим смыслом, текстом, правильно настраиваясь на это, открывая что-то в себе интересное, хорошее, что вы уже отметили как ценное в себе, и пробуете это развить, и вы это соединяя друг с другом в одном таинстве, вы вокруг формируете информационное поле, хорошее поле. Оно начинает менять окружающее пространство, информацию всего окружающего вас мира. Вы по чуть-чуть его начинаете менять. Уже одним этим таинством. Потому что личный труд, он меняет вас лично и тех ближних, прежде всего, которые с вами контактируют близко. Когда вы так выходитесь, вы соединяете усилия, они немножко сильнее влияют в этом случае на окружающее информационное поле. Поэтому славление Бога в литургии, уже так, как повелось в жизни человеческого общества, обозначать такие таинства литургиями, песнопениями, псалмами, уже мы будем пользоваться этим образом. Это важное действие на самом деле. Это не Богу нужно. Вы, посвящая это как Богу, вы тем самым меняете окружающий мир. Вы формируете вокруг себя среду. Хорошую, важную, целебную для себя среду. Поэтому это труд. Это труд, который нельзя сказать, что легко можно это пожелать. Нет, вы можете этого не желать. То есть не испытывать другое. Не желать бывает ассоциация, как будто бы вы просто не желаете этого делать. Нет, не желать – это в том смысле, когда желания нету. То есть вы не ощущаете желания. Ну, вы просто берете, делаете, потому что это хорошо. Это очень хорошо, что вы это делаете. Все, вот мы и обозначаем ряд каких-то усилий, которые организованно вы пробуете делать, и это хорошо. И поэтому дальше это просто надо делать. Если это принцип разума, разумности, чем характерен? Если осознается хорошо, это делается. А принцип псевдоразумности, чем характерен? Вы понимаете, что это хорошо, но сегодня, не хочется. Да давайте потом. Сейчас некогда. Вот это и есть псевдоразумность. А вы именно так и живете. Понимая, что это хорошо, вы делать не будете. Вы стараетесь отложить на потом. Ни одна разумная, нормально разумная цивилизация так не развивается. Если кто-то хоть что-то осознал как хорошо, это обязательно будет делаться. Даже вопрос не будет задаваться, а можно ли отложить. Он не ставится вопрос. Это уже признак слабости. Поэтому для вас не должен такой вопрос ставиться. Можно ли отложить или найти какие-то условия поискать, чтобы сегодня не исполнить. Хотите быть разумными, осознаете, как хорошо, встали, сделали. Все. Так это будет гораздо проще и быстрее. Вы начнете формировать то, ради чего, по сути, здесь собрались. Поэтому и внутри себя, меняя свою семью маленькую в одном доме, вы начинаете тем самым действовать на соседей, меняясь. И все вместе, собираясь в каком-то труде, в таинстве в одном, вы тоже очень сильно меняете окружающую среду еще шире. Это и надо делать. Это незаметно на первый взгляд. Это не так увидишь глазами, как увидишь солнце, там радугу, дождь, ветер или почувствуешь, или услышишь. Это другое таинство, но оно действует точно так же сильно. Пусть незаметно. Вам просто приходится в этом случае менять среду намного более сложную и более сильную, чем то, что вы делаете. То есть она в целом сейчас в обществе, это же одно информационное поле, оно очень дикое, очень агрессивное. Оно очень такое плотное, насыщенное, такое насыщенное настолько, что как бы так образ можно представить, что с него аж капает такая среда. Это агрессия. Она легко поджигает всех. На всех срабатывает эффект сотой обезьяны. Знаете такой простой пример? Эффект сотой обезьяны. То есть кто-то начинает там мыть бананы, обезьяна одна, другая подхватила, третья. И сто, когда начали мыть бананы, на другом острове другая обезьяна, которая никак не связана с тем островом, теми обезьянами, тоже начинает мыть бананы ни с того ни с сего. То есть принцип такой. И вы также, действуя постепенно, вы начинаете поджигать окружающих потихоньку. Но пока очень мощно действует окружающая среда, она слишком перенасыщена агрессией. Она жжет вокруг все. То есть она легко поджигает эмоции всех людей в обществе. И люди легко вскрываются, не ощущая, с чего это такое навалилось, какая-то агрессия, ходит раздраженный с утра. Он просто под воздействием этой среды находится. И чем она в какой-то момент импульс создает, какой-то такой разряд где-то рядышком, все, он поджигается, эти люди, между которыми искра проскочила, и все, они начинают хватать в руки камни и бросать друг друга. Вы боретесь с этой средой. Вы, получается, сейчас в какой-то мере боретесь вообще со всем миром. Вот тут маленькая кучка людей, а боретесь вообще со всем миром. Это гигантский труд. Но его делать надо. Если вы упорно его делаете, вы все равно вокруг себя держите определенную атмосферу. Пусть вы не везде поменяете ее, но вы ее разряжаете. В какой-то мере, но разряжаете. Спасти так людей вы не сможете. Вы не сможете тут, находясь, полностью очистить все вокруг. Это невозможно, но это делать надо. А все остальные пусть решают уже свою судьбу. Они делают выбор. И у них очень сложный выбор. Находясь в большой толпе, потому что это как толпой, никак по-другому нельзя набрать, нельзя сказать «общество». Это просто применимо слово «толпа», потому что там стоит куда-то двинуть толпу, все как в одном потоке двинутся в том направлении, не успевая сообразить, что происходит. Это толпа, эффект толпы, отсутствие разума. Так вот и делайте этот труд славления Бога. Именно как раз внутренним усилием. Вы понимаете, это надо, это хорошо. Вы встаете и делаете. Не задумывайтесь о пожеланиях, потому что их невозможно испытать. То есть вы пытаетесь сделать труд, чтобы приобрести то, чего никогда не имели. А как можно пожелать то, чего ты не знаешь? Этого нельзя пожелать. Можно желать то, что тебе знакомо. То, что как-то ассоциируется в голове с чем-то знакомым, это желать можно, если тем более это приносило приятное что-то. А как ожелать того, чего неизвестно? О чем только все мечтают, но никогда не имели? Как это можно пожелать? Нет. Это условное пожелание. К этому надо пойти. Усилием воли. Поэтому этот духовный путь он обозначается как путь самый сложный. Сложнее ничего на земле нет. Пойти завоевать другую страну – это не так сложно. А ты завоюй самого себя. Сумей сделать так в себе все, чтобы это было гармонично. Вот заставь, преодолей свои желания ненормальные. И выработай нормальное желание. Этот труд самый сложный. Поэтому от него бегут. И поэтому, когда вы пробуете хоть как-то начать разбираться в вопросах духовных, вы задаете вопросы, как помочь кому-то. Неправильный сразу начинается вопрос. Начните с себя, потому что каждый человек должен также задаться вопросом, как в себе поменять что-то. А то вы всех меняете, а про себя как будто бы не замечаете. Если вы других постараетесь накормить, забыв поесть, это нормально. Но в духовном плане ненормально. Вы бежите от своих слабостей, пытаясь помочь слабостям других. Как будто так устать человеку, укрепиться духовно, но как будто бы себя не замечая. А так не получится изменить мир. Меняя себя, вы меня поменяете всех. Это принцип именно духовный. Их надо понимать, эти принципы, правильно, и прилагать, соответственно, правильные усилия. Так что не надо бояться того, что если каких-то желаний, славление Бога, вы не испытываете. Это не есть признак, что вы неверующий человек. Нет. Это вы должны приобрести желание. Когда внутренний мир изменится гармонично, вы начнете желать это делать. То есть если человек к чему-то не приучен, он не может этого желать. Но если он постепенно приучится и перестроится весь организм на это, он начнет это желать. Вот этот простой труд надо сделать. Ну, так условно простой. То есть надо просто поменять себя. Опять слово «просто», хотя перед этим я сказал «чрезвычайно сложно». Но такой оборот речи. То есть нужно изменить себя таким образом, чтобы вы начали испытывать желание. Желание славить Бога. Это уже определенный уровень развития. До него надо подняться. Поэтому как бы на земле кто-то не орал, что он любит Бога, это никак к любви не относится. Это просто его эгоистическое какое-то стремление, где он пытается себя просто доказать, что он любит Бога. И показать всем, что он любит Бога. Не надо об этом орать. Надо дела делать. Тихо, спокойно, скромно. И там как раз и все проявится. На самом деле, любишь ты или нет. Вот так и вы. Вы понимаете уже, слушая, читая, что нет нужды что-то доказывать кому-то. Надо себя менять. Это и есть самое главное. Поэтому Божье там, где меньше кричат о Боге, но там, где делают Божье. Вот в этом и учитесь. Так что не смущайтесь отсутствия желаний. Просто старайтесь. Старайтесь делать то, что сегодня вы уже осознаете как правильное. Это то, что от вас и требуется. И так упорно идти дальше.